Глава 11. Наутро Святша уехал. Ярисава осталась со своими женщинами, с княгиней Маригневой и ее дочерью. Норвежцы разместились в дружинном доме полоцких варягов, и как они там проводят свой досуг, Ярисава не знала. Самой ей грозила опасность заскучать. Но княжна Грядислава, или Грядиша, как называла ее мать, всеми силами старалась развлечь киевскую родственницу. Она возила княжну в старое городище, по утрам водила гулять в рощу, они собирали чернику и позднюю землянику в сосновом бору, а вечерами Грядиша развлекала гостью преданиями своего рода. В общих чертах Ярисава знала о происхождении нынешних полоцких князей и все то, что связано с ее собственными предками, Рогволодом и Рогнедой. Но Грядиша поведала ей много нового об их древних корнях еще с доваряжских времен. Одно из первых преданий, которые рассказывали детям и на княжьем дворе, и по всей полоцкой земле, было о том, как древний вождь Крив по прозвищу Дед искал мужей своим трем дочерям, и как от них произошли три ветви кривичского племени – Полоцкая, Смоленская и Псковская. Причем этот Крив был воплощением Вереса, одноглазого бога того света, а мужьями его дочерей стали Ярила, Перун и Дачбог. Получалось, что древние кривичские князья, потомками которых были Бречеслав, Всеслав со своей женой Вышаной и сама Грядиша, вели род от старых славянских богов. Впрочем, это как раз Ярисаву не удивляло. Древние конунги Свеаланда, от которых происходила ее мать, тоже вели свой род от старых богов Севера. И хотя северные конунги и русские князья приняли нового бога и стали людьми Христа, в глазах племен и народов божественное происхождение по-прежнему обеспечивало им права на власть, права распоряжаться жизнью и судьбой своих подданных. У полоцких князей имелись и свои родовые предания. Грядислава рассказывала, что давным-давно, еще до прихода на Русь варяжских конунгов, один из смоленских князей взял в жены Вилу. Это была долгая сказка, и на нее ушло все утро, когда Грядиша в сопровождении еще нескольких девушек и женщин повела Ярисаву в лес за черникой. Она рассказывала, как Витязь повстречал в лесу прекрасную деву в лебедином облике, как та дала согласие стать его женой, поставив условие, чтобы тот из супругов, кто переживет другого, ушел вместе с ним в могилу. Как князь, будучи в отъезде, получил весть о смерти своей жены белой лебеди и поспешил домой, чтобы исполнить обещание, как ему устроили целый подземный дом и закрыли в нем живого князя с телом мертвой жены, и как ночью мертвая ожила и пыталась сожрать его, но он одолел ее и вышел на волю. Каждый год в день своей смерти ровно в полночь мертвая жена приходила к нему, пока один премудрый волк не научил князя, что Вила боится волка. И тогда князь переменил имя, стал называться волком и носить волчью шкуру. С тех пор Вила, приходя за ним, пугалась и в страхе убегала, никому в доме не причиняя вреда. Ярисава слушала, забывая даже о чернике, и, застыв столбом с корзиной у ног и деревянным гребнем для ягод в руке, Гридиша же продолжала рассказывать, одновременно проворно очищая кочки и сыпая в корзину пригоршни черных и сизых, блестящих от лесной влаги ягод. Она выросла на этих преданиях и знала их не хуже любого волхва. Далее было про то, как князь Волк нашел себе новую невесту, спас похищенную змеем княжну, единственную дочь полоцкого князя, и взял ее в жены. У них было несколько детей, и их старшему сыну Всесвяту досталась после деда полоцкая земля. Но и сам он, и все его потомки до сих пор получают при рождении два имени — явное княжеское и тайное волчье. «И ты тоже?» — с недоверием спросила Ярисава. «И я?» — подтвердила Грядиша. И только тут Ярисава сообразила, почему полоцкая княжна, выходя из дома, надевает накидку из волчьей шкуры. Это придавало ей и сходство с волхвами, которые обычно носят волчьи и медвежьи шкуры, причем мехом наружу, а не как все люди. В этом наряде Грядислава имела несколько диковатый вид, зато казалась живой частью леса. И Ярисава вдруг содрогнулась. Померещилось, что перед ней не девушка из того же рода Игоревичей, что и она сама, а настоящий оборотень. Но даже не это было самым страшным. Волчья шкура на плечах девушки, имеющей тайное волчье имя, была знаком того, что древнее предание, так похожее на сказку, на самом деле остается правдой, что страшная мертвая вила по-прежнему раз в год приходит за потомками древнего князя, чтобы выпить их кровь. От ужаса у Ярисавы даже слезы выступили на глазах, и она схватилась за маленький золотой крестик на груди. Неужели и сила Христова не помогает против этих ужасов дремучей, поганской, языческой, относящейся к временам язычества? Древности! Она хотела помолиться, но святые слова не шли на ум, бледнели и рассыпались, как будто не имели силы в этом лесу, где каждая сосна казалась живой. Здесь по-прежнему правили древние боги. «Ты хоть крещенная?» Дрожащими губами еле выговорила Ярисава. «Да!» С готовностью подтвердила Грядислава. «Как у нас в семье кто родится, то киевский митрополит бискупа со служками присылает, чтобы, значит, окрестил. Такой уговор положен еще со времен деда Изяслава. И меня, и Звеняшку, и Веся, и прочих. А кого прочих? Матушке с батюшкой много детей Макош послала. Сестра моя старшая замуж вышла давно, а иные маленькими померли». Ярисаве показалось, что Грядиша чего-то не договаривает, но настаивать не стала. Незачем чужим соваться в дела этого загадочного волчьего рода. Тем более, что крестика на груди Грядиславы она что-то не заметила. Та носила небольшое ожерелье из нескольких бусинок с серебряной лунницей, знаком богини Марены. «Сестра замужем?» Только и спросила Ярисава, пытаясь вспомнить разговоры о чем-то подобном. Не может быть, чтобы такое событие, как замужество дочери полоцкого князя, прошло в Киеве незамеченным. Но она совершенно не помнила о том, чтобы Брячеслав заключал родственный союз с кем-то из северных конунгов или западных князей, королей или герцогов. За кем же? А ты не знаешь? Грядислава посмотрела на нее с удивлением. Нет, уж отец-то твой знает. С непонятным выражением протянула Грядиша, будто у киевского князя были причины скрывать это от семьи, и она, Грядислава, знала почему. «Знает?» Еще больше недоумевала Ярисава. «Я ничего об этом не слышала. В чем там дело?» «Она за князем Смоленским, Станиславом, замужем была». «Сдержанно», — ответила Грядислава. «Давно, 10 лет назад. А где же она теперь?» «За Ретигорского князя вышла. Ты, может, поедешь мимо, увидишь ее. Она в Герсике живет». Ярисава не стала задавать больше никаких вопросов, подозревая, что если Грядислава на них и ответит, то ответы ей не покажутся приятными. У нее и раньше было подозрение, что ее отец Ярослав Киевский как-то причастен к тому, что смоленский князь умер без наследников, а псковский князь Судислав попал в заточение, где обзавестись детьми ему, понятное дело, не удастся. В своих блужданиях по черничнику девушки 2 или 3 раза натыкались на избушку. Когда Ярисава впервые ее увидела, то даже ахнула от неожиданности. Маленькая, вросшая в землю, с дерном на крыше, где даже росли папоротники, покосившаяся избушка смотрела на мир единственным крошечным окошком без заслонки. Конек крыши венчало изображение коня, грубо, но узнаваемо вырезанного из елового комля, с солнечным знаком на груди. Избушка выглядела так, будто в ней-то и живет мать волков, обладающая властью созывать всех крестных зверей, сколько их есть, раздавать им поручения и назначать добычу. Тем не менее избушка вовсе не была заброшенной. К ней вела тропинка, узкая, но заметная, и дверь открывалась без усилий, что свидетельствовало о том, что лесным жилищем часто пользуются. «Кто здесь живет?» Поинтересовалась Ярисава, когда Грядислава впервые предложила ей зайти и отдохнуть. Правду сказать, в отдыхе она нуждалась, потому что вышли они совсем рано, а теперь уже перевалило за полдень. Становилось жарко, и Будениха постановала, что у нее больше нету сил. «Никто не живет. Заходят, кому надо». В избушке действительно никого не оказалось, но было чисто, земляной пол выметен, паутины нигде не виднелось. Обычная деревянная утварь, очаг на полу в середине, глиняная посуда, лохань для умывания в ближнем к сеням углу, полотенце на колышке. Все выглядело так, будто избушка ждет кого-то. Словно в подтверждение этого на столе обнаружилась кринка со свежим молоком и полкровая хлеба, опрятно завернутого в вышитый рушник. Ярисава мельком заметила, что рушник покрыт знаками Ярилы, как жертвенное подношение. Она видела такие на весенних праздниках. «Для кого это?» — удивилась она. «Ты же говорила, что тут никто не живет. Приносят!» Неопределенно ответила Грядислава. «Да ты садись, не бойся. Здесь кто зашел, тот и хозяин». Она достала с полочки возле окошка дощечку, развернула рушник, отрезала несколько ломтей хлеба и отделила гостей избушки – Ярисаву, Будениху, Крисавку и свою подругу Нерядицу, которая тоже сегодня пошла с ними. С той же полочки княжна сняла 2 берестяных жбанчика, налила молока из кринки и вручила Ересаве и Буденихе. Видно было, что она бывает здесь часто и знает все хозяйство. Отдохнуть после долгого блуждания по лесу было приятно, и Ересава махнула рукой на опасение, что поедает жертвенные приношения кому-то из хозяев леса. Отец Сиони не видит, а Бог простит. Через день они пошли за ягодами уже в другую сторону, но к полудню снова оказались возле загадочной избушки, будто она сама каким-то чудом возникла у них на пути. Но Градиславу это ничуть не смутило. Ересава решила, что просто потеряла направление в незнакомом лесу и не заметила, как они снова забрели в те же места. И не мудрено, сегодня она повстречала такое, что совсем сбило ее с толку. Собирая ягоды, княжна отошла довольно далеко от других. Только слышно было, как за соснами перекликаются Крисавка и Будениха. Белый платочек Нерядицы мелькал поодаль. А где была Градислава, Ересава не знала. Та обладала прямо-таки волшебным свойством пропадать из поля зрения. «Шкура помогает!» Просто, как всегда, объяснила Градислава и двинула плечом под серой мохнатой накидкой. «Меня в ней лес за свою принимает и прячет». Ересава шла, слегка склонившись под тяжестью почти полной корзины, и шарила взглядом по черничным кочкам у подножия сосен, выбирая кусты помоложе и погуще, где ягоды покрупнее. Ничего другого она не замечала, и потому почти наткнулась на пень, стоявший на маленькой прогалине между толстыми рыжими стволами. Тут же раздалось резкое шипение. Ересава вздрогнула от неожиданности, очнулась, глянула вперед и увидела все. Треснутый пень, потемневший от времени, воткнутый в него нож с роговой рукояткой и большую гадюку серо-голубого цвета с черным зигзагом на спине. Гадюка лежала на пне, кольцом окружив торчащий из среза нож, и шипела, приподняв голову. Взгляд крошечных черных глазок был необычайно злобным. Вскрикнув от испуга, Ересава отпрыгнула в сторону, чуть не споткнулась о какой-то обломанный сук, уронила корзину. От резкого запаха багульника, растущего на кочках, ломила виски. И показалось даже, что все это ей мерещится, и пень, и нож, и гадюка. Но от всего этого веяло чем-то жутким и чуждым, каким-то могучим и опасным колдовством. Забыв о корзине, Ересава метнулась прочь от пня и закричала во весь голос. Перед глазами был только лес, высоченные сосны, да кочки, покрытые ягодными зарослями. И теперь она боялась даже поставить ногу, ожидая на каждом шагу увидеть змею. Смотреть одновременно под ноги и выискивать дорогу не получалось. И Ересава кричала, не переставая, звала Будениху, Крисавку, Градиславу. Ей отвечали откуда-то из-за деревьев. Она бежала туда, узнавая голос своей кормилицы. Но впереди никого не было, а голос звал уже с какой-то другой стороны. Наконец Ересава охрипла, запыхалась, но и сумела взять себя в руки. Перестав кричать, княжна остановилась, обернулась. Ни пня, ни поляны. Тяжело дыша, она поправила сбившуюся косынку, стряхнула дрожащими руками какой-то мелкий лесной мусор, прицепившийся к косе, и еще раз позвала. «Здесь я, здесь!» Из-за деревьев вышла Градислава. «Что же ты мечешься? Я за тобой туда иду, а ты в другую сторону несешься, будто курица с отрубленной головой. Я видела змею. Едва выговорила запыхавшаяся Ярисава. Не укусила? Нет, она лежала на пне, а в пень был воткнут нож. Да ну! Удивилась Градислава. Где же такое чудо? Где-то там. Ярисава неуверенно показала в ту сторону, откуда, как ей казалось, она пришла. Там прогалина, а на ней пень, старый, темный весь. На пне нож, рукоять из рога лосиного, а вокруг него змея кольцом, серая, на спине черная. Девушки пошли назад, по пути окликая спутниц. Но сколько они ни ходили кругами, прогалины, пня и корзины найти не удалось. «А мы волка видели!» — доложила Крисавка, с вытаращенными глазами выскочив им навстречу из-за мелких елочек. «Прямо в шагах в десяти! Думали, все, погибель наша! А он посмотрел на нас!» Усмехнулся вроде, да и ушел. Глаза желтые, круглые, умные, будто у пса. Волки в эту пору смирные. Градислава улыбнулась. А наши и человечью речь понимают. Не может быть. Усомнилась Крисавка, пока будильника отряхивала Ярисаву и причитала, перечисляя опасности, которые могут подстерегать княжну в диком лесу. «Вот прямо так и понимают? Что ж это за волки такие?» «А вот так и понимают. Если встретишь волка, скажи ему, ступай с Ярилой, куда Ярила тебе повелел. Он и уйдет». За этим разговором они вышли на поляну побольше. И тут Ярисава с удивлением увидела уже знакомую избушку. Как и в прошлый раз, на столе нашлись свежее молоко и новая половинка каравая. Осматриваясь, Ярисава увидела то, чего не было раньше. А может, она просто не заметила. На лавке в темном углу лежала свернутая одежда из простого некрашенного льна. Не разберешь, мужская или женская, но, судя по кусочку ворота, вышитого ярилиными знаками, вроде рубахи какие-то, и волчья шкура, тоже свернутая. Ярисава не подала виду, что обратила на это внимание, и, конечно, не стала задавать вопросов. Чем дальше, тем больше она понимала, что в дела полоцких родичей не следует совать любопытный нос. У нее сложилось впечатление, что она попала в какой-то другой мир. Киев, варяги, Ульфсен Рёнгвальда с его спорами из-за денег, герцог Фридрих с его разговорами о пересонах и гамбизонах, синее Блео, в котором она так поразила отцовскую дружину и гостей. Казалось, не так уж давно все это было. Но вспоминалось, как нечто неописуемо далекое. Даже о Харальде она почти не думала в последние дни. Дремучий лес, помнящий древних князей оборотней, словно не пускал в ее мысли все это чужеземное, чуждое и ненужное ему. Она уже и сама начинала верить, что все это чуждо и не нужно ей, что она всю жизнь, сколько себя помнит, бродит по этому лесу с корзиной и ягодным гребнем и будет бродить всю жизнь, будто лесовица. «Ступай с Ярилой, куда тебе Ярила повелел?» повторяла Ярисава про себя, выходя вслед за Буденихо из избушки. Это звучало как заклинание, переданное предкам Грядиславы, должно быть, самим лесом праведным и белым князем волков. Ярисава оглянулась и увидела, как Грядислава, выходя из избушки посредней, наклонилась в низеньком проеме, посмотрела по сторонам и закрыла за собой дверь с кривым березовым сучком вместо кольца. Княжна снова вздрогнула. Перед ее глазами вдруг мелькнула волчица. Но вот Грядислава выпрямилась, обернулась, и Ярисава, увидев человеческое лицо, почувствовала, что наваждение сгинуло. Она перекрестилась. Грядислава бросила странный взгляд на ее руку, и Ярисава вдруг сообразила. Она ни разу не видела, чтобы сама Грядислава или ее мать крестились. После этого она два дня не ходила за ягодами. Ей было жутко подумать о том, чтобы вновь войти в лесную глушь. И в то же время что-то влекло ее туда, словно сам лес неслышно звал ее, манил, тянул. Эта тяга была не к добру, и Ярисава стала чаще молиться, крестилась на образ, который поставил в красный угол горницы, отведенный гостем, отец Сионий. Прозоровна и Завиша обсуждали с княгиней Малигневой разные хозяйственные дела. Невея болтала с нерядицей о том, кто к кому сватается. Но под их обыденную болтовню Ярисава невольно вспоминала ельник, пень, избушку. О Ладоге, Харальде, братьях Святославе и Владимире никаких новостей не приходило. Княжич Всеслав тоже не появлялся. И княгиня, и Грядислава каждый день уверяли, что завтра он непременно приедет. Ярисава уже почти жалела, что позволила Святше уехать без нее. С ним она, по крайней мере, знала бы, как дела. А здесь она, словно в заколдованном царстве, как у лешего в гостях. Заберут ли ее отсюда хоть когда-нибудь? И не окажется ли, что за эти несколько дней во внешнем мире прошло 100 лет? На третий день она все-таки снова пошла с Грядиславой. Сегодня та ничего не рассказывала. Вид у нее был замкнутый и немного озабоченный. В лесу Грядиша не столько собирала ягоды, сколько оглядывалась. «Ты что, ищешь кого?» — спросила Ярисава. «Нет». Грядислава мотнула головой, и длинная темно-русая коса метнулась у нее за спиной, чем-то напомнив Ярисаве давешнюю змею. После этого Ярисава невольно стала оглядываться чаще и велела Буденихе и Крисавке не отходить от нее, не теряться из виду. И вдруг заметила, как за деревьями мелькнуло что-то живое, что-то довольно большое, серая и косматая. Ярисава вздрогнула, в памяти мигом всплыло. «Ступай с Ярилой, куда тебе Ярила повелел». Рядом ахнула Грядислава, но не испуганно, а скорее радостно, с облегчением. И Ярисава увидела, что из-за сосен к ним приближается не волк, а человек. Грядислава бросила корзинку и почти бегом кинулась навстречу незнакомцу. Чего она так радуется, было непонятно. Обычный молодой мужик, среднего роста, темноволосый, с небольшой темной бородкой, одетый в простые некрашенные порты и рубаху, с волчьей шкурой на плечах. При виде этой шкуры Ярисава встрепенулась. В мыслях мелькнула какая-то догадка, а может, воспоминание, но тут же была вытеснена другой. Волчья шкура вместо накидки, такая же, как у Грядиславы. Это может быть только... «Ну, здорово, братик!» Грядиша торопливо обняла мужика, потом выпустила, обернулась и махнула Ярисаве. «Иди сюда, сестра! Вот он, брат мой, Всеслав Брячеславич!» Ярисава опустила корзину на мох и пошла к ним, намереваясь поздороваться, раз уж долгожданная встреча наконец состоялась. Князь Всеслав улыбнулся ей. И эта улыбка вдруг показалась ей странно знакомой. Когда-то она уже видела это лицо, эти дымчато-серые глаза, словно налитые вечерним туманом, густые брови, немного нависающие над глазами, что придавало лицу угрюмый вид. И еще она запомнила странную улыбку, вроде бы добродушную и приветливую, но почему-то вызывающую ощущение, от которого становилось не по себе. Она уже видела это, но словно бы во сне. «Гримдаррейди, Хейлагар Тренингар, Гуцфёдир». Само всплыло в памяти другое заклинание. Молитва святого Олова, гроза и огненный змей над бабиным торжком, трясущийся гроб с останками князей Олега и Ярополка, всеобщее смятение и страх. Колдун, одиноко смеющийся посреди полной ужаса киевской толпы. Ярисава невольно вскрикнула и попятилась от дружелюбно протянутых навстречу рук. Тот самый колдун стоял теперь перед ней с волчьей шкурой на плечах. И теперь у него появилось имя — Всеслав, сын Брячеслава Полоцкого. «Да что ты, стой! Ярисава! Сестра!» Колдун шагнул вслед за ней, и его лицо выражало одновременно радость от встречи и недоумение по поводу столь странного приема. «Куда же ты бежишь от меня? Я не леший, не лиходей какой. Я брат твой, Всеслав. Вот и грядишка подтвердит». Он показал на стоявшую рядом младшую сестру, которая с довольным видом смотрела на него, и та с готовностью закивала. Но Ярисава не оставляла впечатления, что эти двое сговорились обманывать ее. «Это ты, нечистый дух, сгинь!» Она торопливо перекрестилась. «Отче наш, сущий на небеси!» «Да какой же я нечистый дух! Что с тобой, сестра?» «Я тебя видела, в Киеве видела, когда Кости, князя Олега и Ярополк, огненный змей!» Ярисава едва владела собой и, отойдя от него как можно дальше, прижалась спиной к дереву. Княжна бросилась бы бежать, если бы было куда, но здесь она находилась в полной его власти. Вокруг был его лес, его земля. «Не подходи ко мне, сила Господня меня защитит». «Да чего защищать-то? Я тебе ничего худого не сделаю». Всеслав, похоже, был удивлен ее испугом. «Хочешь, перекрещусь?» Он и вправду перекрестился, но доверие к нему Ярисавы нисколько от этого не возросло. Скорее она удивилась, как он сумел это сделать, ибо крест Господень не сжег и не развеял в прах порождение сатаны. «Не смей! пробормотала она. «Ты оборотень, дьявол!» «Да не оборотень я!» «Я знаю, я видела, я все видела!» Ерисава вдруг поняла, что означали все сделанные ею наблюдения. «Я видела пень, а в нем нож, и в той избе лежала одежда!» Она кинула взглядом рубаху Всеслава и Ярилины знаки на вороте. У той, что лежала в лесной избушке, были такие же. «Какой пень?» — с искренним недоумением спросил Всеслав. «А в избушке рубаха лежит на смену. Если в лесу на лову промокну или запачкаюсь сильно, что же мне чудом болотным в город идти? Княжий сын все-таки, перед людьми и стыдно». «Откуда ты взялся здесь, в лесу? Не на волчьих лапах прибежал?» «На коне я приехал». «И где твой конь?» «Да вон он». Всеслав кивнул куда-то в сторону. Елисава посмотрела туда и увидела гнедого коня, взнузданного и оседланного, привязанного к березе. Конь тряхнул гривой и тихонько заржал, словно подтверждая, что он и правда здесь. Но совсем недавно она уже смотрела в ту сторону и не видела там никакого коня. Не мог он выйти из чащи и сам привязать себя к дереву. «Торопился, батюшку хворого бросил», — с легким упреком заговорил Всеслав. «Скакал во всю мочь, хотел с сестрой скорее повидаться. Мы ведь с тобой родня, а друг друга сроду не видели. Я сам вот уже сколько лет на свете прожил, а не знал, какая у меня сестра есть, красавица. И красавица, и умница, и смелая к тому же». Его темные глаза смотрели на нее тепло и ласково, но в них таился сумрак дремучего леса, который заманит и не выпустит никогда, погубит, растворит в мхах и корнях, затянет в болото, где крику твоему ответит только скрип старых стволов, где солнце не светит, роса не ложится. Перед ней было порождение дикого древнего сумрака. Ерисава никак не хотела признавать его за родню. «Нехорошо свой род забывать», — укорил Всеслав, будто прочитав ее мысли. «Мы ведь с тобой одного деда-внуки». «Моего деда-внуки колдовством черным не занимаются», — отрезала она. «Скажешь, не ты в Киеве пытался мертвые кости оживить?» «Не я, так и скажу», — подтвердил Всеслав. «Я их усмирить пытался. Оживил-то их кто-то другой». «Кто же другой?» — спросила Ерисава, не веря ни одному его слову. «А разве не было тогда в Киеве гостей чужеземных, а среди них колдунов могучих?» «О ком ты говоришь?» Ерисава забеспокоилась. «А ты не знаешь?» «Знаешь, сестра. Кто из ваших гостей чужеземных перед тобой же своей силой колдовской похвалялся?» Те киевские события Ерисава помнила очень хорошо и тут же сообразила, кого он имеет в виду, и сама обомлела от своей догадки. «Я подозревала нечто в этом роде. Догадывалась, что Харальд знается с колдовством, иначе ему не добиться таких успехов», — говорила ее мать. «Пристало ли это конунгу?» — спрашивала его сама Ерисава, а он отвечал. «Конунгу пристало все, что помогает ему оставаться конунгом, и я не пренебрегу ничем, что укрепит мою силу». Ее вдруг поразила простая мысль. Так на чьей стороне был Харальд на самом деле. Он уверял, что защищает киевлян от колдуна. Но так ли это было? И не он ли сам устроил этот переполох, напугав до полусмерти весь стольный город и княжескую семью, выступил спасителем, святым Георгием на белом коне, поразил змея с золотым копьем, надеялся получить в награду прекрасную деву Ярисаву, точь в точь, как в житии. И не случайно позже он взял себе за образец действия Владимира Крестителя в его походе на Корсунь. Самому Харальду не дает покоя слава его собственного святого брата Олава Конунга. Вот он и пытается подражать могучим и знаменитым мужам прежних лет. От волнения и досады Ярисава даже забыла свой страх перед Всеславом. Очень похоже, что Харальд одурачил всех и из нее самой пытался сделать дуру. Как она могла сомневаться в этом после того, как он среди ночи явился к ней в опочивальню читать любовные стихи и склонять ее к греху прелюбодеяния? «Но если ты пытался мертвецову смирить...» Ярисава подняла глаза и посмотрела в лицо своего удивительного родича. «То почему ты смеялся?» Всеслав встретил ее пристальный, вопрошающий взгляд и снова улыбнулся. «Бога на помощь призывал», — ответил он. «Как это Бога призывал? Смехом?» Ярисава в недоумении подняла брови. «Так и есть. Смехом человек с Богом разговаривает. И речь эта древнейшая. Древнее словесной». «Но... нет». Ярисава сжала виски, пытаясь сообразить. Голова кружилась от множества мыслей, чувств и впечатлений. «Господь смех осуждает. Я знаю». Она лихорадочно вспоминала уроки наставников-монахов. Перед глазами мелькали желтые пергаментные страницы с плотными рядами букв и цветными заставками. Но слова, всплывающие в памяти, казались почти бессмысленными. «Господь говорил, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Пророк говорил, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. И Иоанн Константинопольский учил, дьявол, враг наш, ходит вокруг и ищет, как завладеть душами, и в борьбе тяжкой с ним неуместны смех и шутки. Не помню точно, но как-то так». «Да знаю я, чему греки учат». Всеслав вдруг вздохнул, глядя на Ярисаву с теплом и непонятным сожалением. «Видно, не хотели учителя их, чтобы человек сам с Богом говорил. Вот и научили, что грех это, и что они одни, дескать, имеют право к Богу обращаться». «Что?» Ярисава с трудом могла уловить смысл его слов, но даже то, что она улавливала, переворачивало ее представление с ног на голову, и это было так жутко, что хотелось закрыть глаза и ничего этого не видеть. «Идем-ка домой». Всеслав подошел к ней и взял за руку, и она не возражала, хотя совсем недавно ни за что не позволила бы по рождению сатаны прикоснуться к себе. «Устали вы, девицы. Пойдемте к матушке, она нас пирогами угостит». «А ты откуда знаешь, что вчера пироги пекли?» Лукаво улыбнулась Градислава. «Сон мне был вещий», — улыбнулся в ответ Всеслав. Ноздри его чутко дрогнули. Он просто уловил от волос и одежды сестры, вчера весь день вертевшийся возле хлебной печи, запах свежих пирогов. «Что же ты так долго?» — расспрашивала брата Грядислава по дороге в город. Было видно, как она привязана к нему и как скучала в разлуке. Девушка прямо-таки висела на его руке и одновременно пыталась забежать вперед, заглядывая в лицо. «Мы уж все обстрадались, и я, и матушка, и Вышанка». «Дети здоровы?» «Слава Макоши! Володша с угрюмовым Нерадкой подрался». «Кто кого?» «Рев на весь двор стоял. Володша одолел. Нос ему только разбили». «Да свадьбы заживет». Всеслав усмехнулся с довольным видом. «Витязь растет». Слушая этот разговор, Ерисава уже не знала, как относиться к своему незнакомому родичу. Сейчас Всеслав казался самым обычным человеком, отцом, думающим о своих маленьких детях. К младшей сестре он тоже относился с любовью, шутливо называл ее грядкой и ласково дергал за нос. Вроде бы человек как человек, но волчья шкура на его плечах, странная улыбка, открытая и в то же время с каким-то тайным намеком на то, что вас дурачат. И эти глаза, будто наполненные серым лесным туманом, мешали видеть в нем обычного человека. Смешение человеческих и нечеловеческих черт делало его облик еще более загадочным, а значит, пугающим. Ерисава искоса поглядывала на него, и Всеслав улыбался, каждый раз встречая ее взгляд. Даже подмигнул однажды. Он казался приятным человеком, но она знала, что доверять ему нельзя. До конца дня ничего пугающего или загадочного больше не случилось, а Всеслав вел себя, так будто очень хотел завоевать ее доверие и дружбу, и вполне был достоин этого. Рассказав матери и сестре о состоянии больного отца и проведав жену и детей, он за обедом заговорил о том, что больше всего волновало Ерисаву. Казалось, и его самого занимает одно — скорейшее выступление к Ладоге на помощь Владимиру Новгородскому и княжичу Святославу. Его ближняя дружина, палачане и варяги, уже получили приказ собираться в поход. Полоцкие бояре, которых Ерисава видела в Гриднице, намеревались поддержать молодого князя и обещали выставить до 150 ратников из ближних сел. Ерисава заметила, что к Всеславу они относились как к полноправному владыке, да и он рассуждал о делах с уверенностью, как давний и надежный помощник князя Брячеслава. Впрочем, Всеслав давно вышел из того возраста, когда нуждаются в советах кормильца. «А кто его кормильцем был?» — шепотом спросила она Грядиславу, не заметив среди палачан никого похожего. «Наш вуй Беловод», — ответила та. «Он в селе живет». И ничего больше не добавила. А Ерисава подумала, что вуй-кормилец — еще одна загадка этого странного рода. На следующий день девушки за ягодами уже не ходили. Всеслав с дружиной деятельно собирался в поход. И Ерисава тоже. Когда Всеслав предложил ей сопровождать его, она тут же согласилась. Княжна сама подумывала об этом, но опасалась, что Всеслав не захочет взять ее с собой. Отговорится, как святша, что женщинам, дескать, в походе не место, и что ее дело — сидеть на ларях и сторожить приданное. А княжне эти доводы теперь, неделю спустя, уже не казались убедительными. Отпуская святшу, Ерисава надеялась, что все разрешится быстро. Но вот прошло дней 7 или 8, а новостей никаких не поступало. Так она может и до зимы просидеть в полотеске. «Не боишься?» — спросил Всеслав. «Война, ведь дело не девичье». «Не из пугливых. Моя матушка в молодости свою дружину имела. Да и сколько же мне тут сидеть? Пока вы туда доедете, пока назад. Пока вы пьете за победу, зима настанет, и придется мне до весны в девках куковать». «Грех такую красавицу долго без мужа томить». Всеслав подошел к Елисаве ближе и слегка прикоснулся к ее руке, лежавшей на перилах крыльца. При этом его взгляд, доброжелательный и ласковый, вполне по-родственному, таил в себе что-то такое, что Елисава невольно смутилась, взволновалась и опустила глаза. «Итак, ваш батюшка слишком долго ждал. У нас девок лет в 15-16 выдают». «Что же сестру не выдал до сих пор?» «И у нее жених приготовлен. Жду, пока со своими братьями разберется, кому землей владеть. Одолеет, свадьбу справим. И будет грядка княгиней». «Где же?» Любопытство одолело смущение, и Елисава подняла глаза. «В какой земле?» «В Вятичах. Я с князем Хадияром давно знаюсь. Да не хочу, чтобы сестра моя попала, как зернышко между жерновами, пока они стол отцовский в Дедославле не поделили. Назовется князем, приедет за невестой». «Вот и я 10 лет ждала, пока мой жених князем назовется», — вдруг призналась Елисава в порыве откровенности, удивившим ее саму. «Харальд ведь 10, даже больше, 11 лет назад ко мне посватался. Я еще девчонкой была и уехал славу и богатство искать. Все нашел, и славу, и добра нажил. Только совесть, видно, где-то за морями обронил. А теперь и подобрал бы, да не ведает где». В ее словах звучала горечь. Всеслав заставил Елисаву по-новому взглянуть на события в прошлом, и они только обострили ее досаду на события нынешние. Харальд обманывал их еще там, в Киеве. Сначала уговорил Ярослава заняться переносом и крещением княжьих костей, а потом своим колдовством чуть не поднял мертвецов на глазах у всего народа. Хотел приворожить и обесчестить ее, Елисаву. А теперь решился на открытый разбой и грабеж. Ей было досадно и стыдно, что она могла так обмануться, так увлечься Харальдом, столько думать о нем. И что он оказался таким. Думала она о нем и сейчас, и мысли эти были нерадостными. «Не грусти, сестра». Всеслав ласково обнял ее. Он был невысок, и они оказались почти одного роста. «И твое время веселья придет, и ты расцветешь в любви и довольстве. Распустишься, как березка по весне». Он поцеловал ее в лоб, но Елисава высвободилась из его рук и ушла с крыльца в горницы. Ей не хотелось, чтобы кто-то видел слезы, выступившие у нее на глазах. Сколько бы ей ни толковали про долг и достоинство княжьей дочери, она тоже хотела счастья, как всякая обычная девушка.